Глава вторая. Пан Голомбик и пан Валента. Стояло засушливое редакционное лето, когда ничего, ну то есть ровно ничего не происходит, когда не делается политика и нет никакой европейской ситуации. Но даже и в такое время читатели газет, лежащие в агонии скуки на берегах каких-нибудь вод или в жидкой тени каких-нибудь деревьев, деморализованные жарой, природой, деревенской тишиной и вообще здоровой и простой жизнью в отпуску, ждут, хотя и терпят каждый день разочарования, что хоть в газетах появится что-нибудь новенькое, освежающее, например, убийство, война или землетрясение, словом, нечто. Когда же ничего этого не оказывается, они потрясают газеты и с ожесточением заявляют, что в газетах ничего, ровно ничего нет, и вообще их не стоит читать, и они не будут больше на них подписываться. А тем временем в редакции сиротливо сидят 5 или 6 человек, ибо остальные коллеги в отпуску, и тоже яростно комкают газетные листы и жалуются, что теперь в газетах нет ничего, ровно ничего. А из наборной приходит метранпаж и укоризненно говорит: «Господа, господа, у нас еще нет на завтра передовой. Тогда дайте, ну, хотя бы эту статью об экономическом положении Болгарии», — говорит один из сиротливых людей. Метрампаш тяжело вздыхает. «Но кто же ее станет читать, пан редактор? Опять во всем номере не будет ничего читабельного». 6 осиротевших поднимают взоры к потолку, словно там можно найти нечто читабельное. «Хоть бы случилось что-нибудь», — неопределенно произносит один из них. «Или если бы какой-нибудь увлекательный репортаж», — перебивает другой. «О чем? Не знаю». «Или выдумать какой-нибудь новый витамин», — бормочет третий. «Это летом-то», — возражает четвертый. «Витамины, брат, это для образованной публики. Такое больше годится осенью». «Господи, ну и жара», — зевает пятый. «Хорошо бы что-нибудь про полярные страны. Но что? Да так, что-нибудь вроде этого эскимоса Вельцля. Обмороженные пальцы, вечная мерзлота, тому подобное». «Сказать легко», — говорит шестой, — «но откуда взять?» И в редакции наступает безнадежная тишина. «Я был в воскресенье в Невичке», — нерешительно начал метрампаж. «Ну и что?» «Туда, говорят, приехал в отпуск некий капитан Вантах. Он, кажется, оттуда родом, из Невичка». «Какой Вантах?» «А такой толстый. Он, говорят, капитан морского судна, этот Вантах, Вантох, рассказывает, что он где-то добывал жемчуг». Пан Голомбик посмотрел на пана Валенту. «А где он его добывал?» «На Суматре и на Целебасе. Вообще, где-то там. И будто прожил он в тех местах 30 лет». «Дружище, это идея!» — воскликнул пан Валента. «Может получиться репортаж первый сорт. Поедем, Голомбик!» «Что ж, можно попробовать», — решил Голомбик и слез со стола, на котором сидел. «Это вон тот господин», — сказал хозяин гостиницы в Невичке. В садике за столом, широко расставив ноги, сидел толстый господин в белой фуражке. Пил пиво и толстым указательным пальцем задумчиво выводил на столе какие-то каракули. Оба приезжих направились к нему. «Редактор Валента, редактор Голомбик». Толстый господин поднял голову. «Вот, что?» «Я редактор Валента, а я редактор Голомбик». Толстый господин с достоинством приподнялся. «Каптан Вантох, very glad, садитесь, ребята». Оба журналиста охотно присели и положили перед собой блокноты. «А что будете пить, ребят?» «Содовую с малиновым сиропом», — сказал пан Валента. «Содовую с сиропом?» — недоверчиво переспросил капитан. «Это с какой же стати? Хозяин, принесите к нам пиво». «Так чего вы, собственно, хотите?» — спросил он, облокотясь на стол. «Правда ли, пан Вантах, что вы здесь родились?» «Я родился». «Будьте так добры, скажите, как вы попали на море?» «Через Гамбург». «А как давно вы состоите в чине капитана?» 20 лет, парень. Документ тут», — сказал капитан, внушительно похлопывая по боковому карману. «Могу показать». Пану Голомбику хотелось посмотреть, как выглядят капитанские документы, но он подавил это желание. «За эти 20 лет, пан капитан, вы, конечно, многое успели повидать». «Я порядочно». «А что именно?» «Ява, Борнео, Филиппины, острова Фиджи, Соломоновы острова, Каролины, Самоа, Дэммит Клиппертон Айленд, Куча проклятых островов, парень. А что? Нет, я просто так. Это очень интересно. Нам бы хотелось услышать от вас побольше, понимаете? Я стал быть просто так, а? Капитан уставился на него светло-голубыми глазами. Значит, вы из... как это? Из полиции? Полиции, а? Нет, пан капитан, мы из газеты. Ах, вот оно что. Из газеты. Репортеры. Ну, так пишите. Каптан Ай Вантох, капитан судна Кандон Бандунг. Как? Кандон Бандунг, порт Сурабая. Цель поездки – вакансусы. Как это называется? Отпуск. Я, черт побери, отпуск. Вот так и дайте в хронику о вновь прибывших. А теперь, ребят, спрячьте ваши блокноты. Your health. Ваше здоровье. Пан Вантох, Вантох, мы приехали к вам, чтобы вы нам рассказали что-нибудь из вашей жизни. Это зачем же? Мы опишем в газете. Публике будет очень интересно почитать о далеких островах и о том, что там видел и пережил наш земляк, чех, уроженец Невичка. Капитан кивнул головой. Это верно. Я, братцы, единственный каптан на весь Невичек, это да. Говорят, есть еще один капитан. Капитан карусельных лодочек. Но я считаю, добавил он доверительно, что это не настоящий капитан. Ведь все дело в тоннаже, понимаете? А какой тоннаж у вашего парохода? 12 000 тонн, парень. Так что вы были солидным капитаном? Я солидным. С достоинством проговорил капитан. Деньги у вас, ребята, есть? Оба журналиста несколько неуверенно переглянулись. Есть, но мало. А вам нужны деньги, капитан? Я нужны. Видите ли, если вы нам расскажете что-нибудь подходящее, мы сделаем из этого очерк, и вы получите деньги. Сколько? Ну, пожалуй, может быть, 1000, щедро пообещал пан Голомбик. Фунтов стерлингов? Нет, только крон. Капитан Вантох покачал головой. Ничего не выйдет. Столько у меня и у самого есть. Он вытащил из кармана толстую пачку банкнот. Си! Потом он облокотился о стол и наклонился к обоим журналистам. Я бы предложил вам, господа, a big business. Как это называется? Крупное дело. Я крупное дело. Но вы должны дать мне 15... Нет, постойте, не 15. 16 000 000 крон. Ну как? Оба приезжих снова неуверенно переглянулись. Журналистам нередко приходится иметь дело с самыми причудливыми разновидностями сумасшедших изобретателей и аферистов. «Стоп!» — сказал капитан. «Я могу вам кое-что показать!» Он порылся толстыми пальцами в жилетном кармане, вытащил оттуда что-то и положил на стол. Это были 5 розовых жемчужин, каждая величиной с вишневую косточку. «Сколько это может стоить?» — прошептал пан Валента. «Кучу мани, ребята! Но я ношу это с собой только, чтобы показывать в виде образца». «Ну так как же, по рукам?» — спросил капитан, протягивая свою широкую ладонь через стол. Пан Голомбик вздохнул. «Пан Вантох, столько денег...» «Халт!» — перебил капитан. «Понимаю, ты меня не знаешь, но спроси о каптан Вантох в Сурабае, в Батавии, в Панданге или где хочешь. Поезжай, спроси, и всякий скажет тебе, я, каптан Вантох, верен своему слову». «Пан Вантох, мы вам верим», — запротестовал Голомбик, — «но только...» «Стоп!» — скомандовал капитан. «Понимаю. Ты не хочешь выложить свои денежки неизвестно на что. Хвалю тебя за это, парень. Но ты их дашь на пароход. Си, ты купишь пароход. Будешь судовладелец. И сможешь сам плавать на нем. Да, можешь плавать, чтобы самому видеть, как я веду дело. Но деньги, которые мы сделаем, разделим 50-50. Честный бизнес, не так ли?» «Но, пан Вантох», — вымолвил наконец с некоторым смущением пан Голомбик, — «ведь у нас нет таких денег». «А, ну тогда другое дело», — сказал капитан. «Sorry». «Тогда не понимаю, господа, зачем вы ко мне приехали?» «Чтобы вы нам рассказали что-нибудь, капитан. У вас ведь, наверное, большой опыт». «Я это есть. Проклятого опыта у меня достаточно». «Приходилось вам когда-нибудь терпеть кораблекрушение?» «What? Кораблекрушение? Нет, что выдумал. Если ты дашь мне хорошее судно, с ним ничего не может случиться. Можешь запросить в Амстердаме рекомендации обо мне. Поезжай и справься. А как насчет туземцев? Встречали вы туземцев? Капитан Ван Тох покачал головой. Это не для образованных людей. Об этом я рассказывать не стану. Тогда расскажите нам о чем-нибудь другом. Да, расскажите, недоверчиво проворчал капитан. А вы потом продадите это какой-нибудь компании, и она пошлет туда свои суда. Я тебе скажу, парень, люди — большие жулики. А самые большие жулики — это банкиры в Коломбо. А вы часто бывали в Коломбо? Я часто. И в Бангкоке, и в Маниле. Слушайте, ребята, — неожиданно сказал капитан, — я знаю одно судно. Шикарная посудина и цена недорогая. Стоит в Роттердаме. Съездите, посмотрите. До Роттердама ведь рукой подать. Он ткнул пальцем через плечо. Нынче, ребята, суда ужасно дешевы. Как железный лом. Ему всего только 6 лет. Двигатель дизеля. Не хотите взглянуть? Не можем, пан Ван Тох. Странные вы люди, вздохнул капитан и шумно высморкался в небесно-голубой носовой платок. А не знаете ли вы тут кого-нибудь, кто хотел бы приобрести судно? Здесь, в Невичке? Я здесь или где-нибудь поблизости. Я хотел бы, чтобы эти крупные доходы потекли сюда, на My Country. Это очень мило с вашей стороны, капитан. Я... Остальные уж очень большие жулики. И денег у них нет. Раз вы из Ньюспепер, то должны знать здешних видных людей, всяких банкиров или как это называется. Судохозяева, что ли? Судовладельцы. Мы таких не знаем, пан Ван Тох. Жаль, огорчился капитан. Пан Голомбик что-то вспомнил. Вы, пожалуй, не знаете пана Бонди? Бонди? Бонди, перебирал в памяти капитан Ван Тох. Постой, я как будто слыхал эту фамилию. Я! В Лондоне есть Бонд-стрит. Вот где чертовски богатые люди. Нет ли у него какой-нибудь конторы на Бонд-стрит у этого пана Бонди? Нет, он живет в Праге, а родом, кажется, отсюда, из Невичка. А, черт подери! Обрадованно воскликнул капитан. Ты прав, парень! У него еще была галантерейная лавка на базаре. Бонди. Как его звали? Макс. Макс Бонди. Так он теперь торгует в Праге? Нет, это, вероятно, был его отец. Теперешнего Бонди зовут Г.Д. Президент Г.Х. Бонди, капитан. Г.Х.? Покрутил головой капитан. Г.Х.? Здесь не было никакого Г.Х. Разве только это Густль Бонди? Но он вовсе не был президентом. Густль — это был такой маленький веснушчатый еврейский мальчик. Нет, не может быть, чтобы это был он. Это, наверное, он, пан Ван Тох. Ведь уже столько лет, как вы его не видали. Да, это верно. Много лет, согласился капитан. 40 лет, братец. Так что, возможно, Густль теперь уже вырос. А что он делает? Он председатель правления МИАС. Знаете, это крупные заводы по производству котлов и тому подобное. Ну и кроме того, председатель еще около 20 компаний трестов. Очень большой человек, пан Ван Тох. Его называют капитаном нашей промышленности. Капитаном? Изумился капитан Ван Тох. Значит, я не единственный капитан из Невичка. Черт возьми, так Густль, значит, тоже капитан. Надо бы с ним встретиться. А деньги у него есть? О, горы денег. У него, пан Ван Тох, наверное, 100 миллионов. Самый богатый человек у нас. Капитан Ван Тох стал очень серьезен. И тоже капитан. Ну, спасибо, парень. Тогда я к нему поплыву, к этому Бонди. Я Густль Бонди. I know. Такой был маленький еврейский мальчик. А теперь капитан Г.Х. Бонди. Я. Как бежит время. Меланхолически вздохнул он. Пан капитан, нам пора, как бы не пропустить вечерний поезд. Так я вас провожу на пристань, сказал капитан и начал сниматься с якоря. Очень рад, что вы заехали ко мне, господа. Я знаю одного редактора в Сурабае. Славный парень, я. A good friend of mine. Пьяница страшный, ребята. Если хотите, я устрою вас в газете в Сурабае. Нет? Ну, как хотите. Когда поезд тронулся, капитан медленно и торжественно помахал огромным голубым платком. При этом у него выпала на песок большая жемчужина неправильной формы. Жемчужина, которая никем... и никогда не была найдена.